Глава 20. Воспоминания. 17 июля. Лос. Александр. «Кажется, за нами хвост», — коротко произнес Слива, смотря в зеркало заднего вида, когда мы ехали вечером домой с завода. «Вон тот черный седан сзади и левее едет за нами от самого завода». Мы ехали вчетвером на одном из бронированных «Хаммеров». Как-то и не дошли у меня руки перетащить сюда своих обоих кабанов и джипы сопровождения. То времени нет, то забываю. «Хаммер», конечно, неплохой автомобиль, но комфорта в нем ноль, тем более в бронированном. В этой машине все сделано для того, чтобы в ней выжили пассажиры после обстрела, взрыва, и тачка сама уехала куда-нибудь подальше. Два других наших точно таких же «Хаммера» где-то катались по Лос с пацанами. Ребята уже потихоньку начинают мне намекать, что типа «они запарились передвигаться тут на местном автопроме». Типа «может быть, давай перетащим сюда пару десятков машин из 90-х из нашего мира?» Ну, тех, что мы тут выпускать планируем. Такие машины ребята с трека таскают по полной программе, и восстановить и перегнать их сюда проблем нет. А я даже как-то и не знаю, что ответить. С одной стороны, это реклама, и очень хорошая реклама. А с другой, как вот объяснить местным, откуда тут разом столько таких машин появилось? «Хаммеры» видели в Белазе, когда мы сюда на нем приехали. Про машины, которые подарили боссам и показывали на презентации, сказали то же самое, типа мы их на Белазе привезли за несколько ходок. Белаз даже пришлось гонять между Лос и Севахом, подгадывая смены Хаса на стене, он же у нас вояка, чтобы меньше вопросов задавали. А вот что будет, когда тут появится еще пару десятков BMW и 124-х Мерседесов? Не все же их на Белазе-то сюда привезли. Да там и этот грузовой отсек не резиновый. А с другой стороны, с хрена ли мы должны кому-то объяснять, откуда у нас такие тачки? Решено. Перегоняем. Завтра же, если они там есть в таком количестве. Тем временем мы подъехали к небоскребу, в котором жили, и Слива остановился около шлагбаума. Сейчас он откроется, и мы можем спуститься в подземный паркинг. Крутя головой в салоне, я увидел, как этот черный седан остановился от нас в метрах в 30, и из него быстро вышел молодой указ и направился к нам. «Пойду узнаю, что он хочет», — сказал Клёпа, и, взяв поудобнее автомат, вышел из «Хаммера». Через пару минут Клёпа вернулся обратно, поговорив с указом. «Это человек мадам Ти», — проинформировал нас Клёпа, подойдя к джипу. «Она хочет встретиться, пообщаться». «Долго она что-то», — ухмыльнулся я. «Неужели до нее так долго доводили информацию?» Указ все это время терпеливо стоял в сторонке. «Иди сюда», — позвал его Клёпа. «Добрый вечер», — поздоровался он, подойдя к нам. «Вернее, доброй ночи». Я выбрался из джипа и встал около машины. Рядом стояли Клёпа, Колючий и Няма. Нет, Няма отошел в сторону на пару метров. Слива так и сидел за рулем. «Добрый», — буркнул я. «Слушаю. Я от мадам Ти. Она хочет встретиться с вами, Александр, поговорить». «Ну, поговорить-то можно», — ухмыльнулся я. Указ заметно обрадовался. «Можем проехать прямо сейчас», — тут же вновь заговорил он. «Она вас ждет». «Нет, приятель. Передай ей, чтобы она приехала завтра, ну, скажем, часиком к 12, вот по этому адресу». Я вытащил из кармана визитку с адресом нашего ангара и протянул ему. По изменившейся физиономии указа я понял, что он не привык, когда им диктуют условия. Все-таки мадам Ти тут была личность, и по информации, которую мы получили от местных, к ней предпочитают ехать сразу, как только она приглашает. А тут я вот так раз и обломал их. «Устал я сегодня», — смотря на него, — сказал я. «Завтра в 12 пусть приезжает и не опаздывает, так и передай. У меня дел много». С этими словами я развернулся и забрался назад в «Хаммер». «Круто ты его обломал», — крякнул Слива. «Не привыкла она к такому отношению». «Ничего, пусть привыкает», — ответил я, наблюдая, как тяжелый «Хаммер» спускается вниз по пандусу. «Но вот завтра мы и увидимся с этой мадам Ти. с той, с которой очень многие в этом городе предпочитают не связываться. Что-то действительно долго она собиралась на встречу с нами. Я, честно говоря, думал, что она среагирует быстрее. А тут прошло уже почти 2 недели, и очень многие в городе уже знают и о нас, и об объединении.